вам песенку спою и о том, как свои усики люблю. Я же с армией их бережно носил и всегда щетинкой каждый дорожил. Я с усами и брутальней, и смелей. Я мужик, а не какой-нибудь там гей. Я их нежно подстригаю, как гусар. Вот такая у меня любовь к усам. Сексуальные усы, чисто для мужской красы. Тюнинг для брутальности, фейсу для тональности. Сексуальные усы, чисто для мужской красы. Тюнинг для брутальности, фейсу для тональности. В свою Волгу не сажусь я без усов. Без усов я словно голый без трусов. А не компас для меня и талисман, а не черный пояс и десятый дан. Меня бабы обожают, не шучу. Я игриво их усами чикачу. Никогда не обижал я своих дам, и за это честь хвала моим усам. Сексуальные усы, чисто для мужской красы. Тюнинг для брутальности, фейсу для тональности. Сексуальные усы, чисто для мужской красы. Тюнинг для брутальности, фейсу для тональности. Мне приснилось в страшном сне, что усёнок нет на мне. Я проснулся весь в поту, слава богу, они тут. Сексуальные усы. Сексуальные усы.